Да, я слушаю вас. Добрый день, Святослав Викторович. Добрый. Как ваше здоровье? Ну, вот ем, есть, поправляю. Это закусываю. Здорово. Вы поправляете здоровье ваше или просто кушаете? А что ты мне вчера не позвонил? Знаете, как-то некогда было, к сожалению. У меня вчера день ангела был. Ой, Святослав Викторович, искренне вас поздравляю с днем ангела. И как вы отметили это дело? Ну, спасибо, голубчик, спасибо, милый. Ну, вообще как оно? Жизнь-то? Что? Жизнь-то как? Что нового вообще у вас вот летом происходит? Все как надо. А как надо? Все, что я замышляю, все случается. И вот что вы последнее замыслили, Святослав? А? И что вы последнее замыслили, Святослав Викторович? Что я пью и что закусываю? Нет, что вы замыслили? Вы говорите, все, что вы замыслили. А, замыслил? Да, да. Ну, у меня мыслей много. Мне хочу своих, во-первых, младших детей в люди вывести. А, то есть вот, они у вас еще не в людях? Это такая весьма глубокая и серьезная. Угу. Потому что у меня дочка в ординатуре учится, младший сын еще в школе учится. Надо их как-то поднимать, понимаешь, это моя задача. Конечно, конечно. А дочка, она у вас тоже будет народным целителем, или она все-таки плотно? Что? А ты громче, подожди, я сейчас телевизор потише сделаю. Хорошо, конечно. Что про дочку говоришь? А дочка у вас тоже будет народным целителем, или она все-таки по традиционной медицине? Нет, она, как и я, во-первых, не то, что целитель, я вообще-то по профессии дерматовенеролог. Ага. А все остальное это, как говорят, хобби. А вот скажите, Святослав Викторович, в те времена, когда вас еще очень, скажем так, активно доставали пранкеры, ходила такая легенда, что вы лечили простатит у Корпа Сергея Ивановича. Это вообще правда или нет? Кому? Корпу, вашему участковому, Корпу Сергею Ивановичу, что вы лечили простатит. Да Господь с вами, я с Корпом просто так, как говорят, шапочно знаком, поскольку он мой участковый. Но это вроде как вот мать, да нет, мать Шишкова. Да нет, Господи, Корп очень человек такой щепетильный. Я думаю, он даже налево ни разу в жизни не ходил. Он такой педантист. Кстати говоря, он сейчас стал начальником нашего отделения милиции. То есть это вот ОВД за Москворечье? Вот этот Корп, да. Корп Сергеевич. Но он вообще разбирается там с пранкерами-то? Или все-таки нет? Я думаю, ну он сам пострадал. От них, вы же сами знаете, если помните. Ну да. Поэтому поскольку стали ему звонить, не только на сотовый, но и его городской телефон, как-то они вычислили его. Ну они могут, и да, стали доставать, что даже меня он привлек в отделение милиции, притащил свою мать, старушку, отца, чтобы вот я подтвердил перед начальником, что вот, да, имеет место быть вот такая вот хулиганская акция. Ну да, ну то есть у него не получилось поймать, да, ни одного пранкера, или вы не знаете? Одного поймал только я. А кого вы поймали? Я его запеленговал на ОУН, и сразу же, ну не сразу же, а мои друзья туда поехали, но немножко ему нюх натерли, и все, и потом местный милиционер там с ним беседовал, и с его отцом. Это вот Шишков, да, Шишков? Шишаков. А, Шишаков все-таки. Да, фамилия Шишаков, да. Понятно. Но вообще о нем сейчас что-нибудь слышно, или он все-таки зашкерился? Да мне, как говорят, хуй не щекотал, понимаешь? Нахуя они мне нужны, эти придурки? Ну, а вам сейчас вот не звонят? Или все-таки позванивают, бывает? Я-то... Нет, порой позваниваю, так же, как и вы. Ну, нет, я-то вообще звоню редко, и я только по-доброму просто пообщаться. Я же вот... Ну, вот я и говорю, вот, порой позванивают всякие придурки. Причем некоторые из-за границы, представляете, что они из-за границы ну, живут. Ну, почему блядь. Нет? Сейчас... Ну, дураков везде хватает, понимаешь, дружище. А вот знаете, я почему, собственно, вам решил позвонить? Вы человек очень любопытный, и я слежу за тем, что они вот делают, пранкеры. И последнее, что вот они выкладывали, это вашим голосом звонят вашим же соседям. То есть у вас вот... Да это мне такое звонили даже моим голосом, это ептать. Мало того, что они мне в дверь ломились. Вот в чем дело-то, понимаешь? А зачем? Приходили человек по 5, по 6, снимали, там съемку какую-то делали, блядь. А, ну я видел видео, да, с вами. Ломились в двери, твою мать, ты понимаешь? То есть на грани уже, так сказать, я уже, как говорится, молотки в них пускал. Еще вам вызывали всяких агентов похоронного бюро. Да. Но это вообще, по-моему, уже скоты, потому что, ну, это просто переходит все границы. Так вот, из этого агентства мне даже говорили, давайте, подавайте в суд, мы будем свидетелями, что вот так над вами издеваются. А кто инициатор, знаешь этой всей системы-то, нет? Ну, вот я слышал такую историю, что вообще началось с того, что есть человек, скажем так, психически больной, Артем Шишков, да, насколько я помню. То есть вот он якобы, ему вас записали? Нет. Он потом мне признался, когда ему нюх натерли, он мне сам признался. Заказчиком был мой младший сын. Ну, это Евгений. Я тоже знаю, да, конечно. Когда от детей такое, это вообще страшное дело, от детей получить такое вот... Вот. Это мой сын. Почему? Потому что мы владельцы одной квартиры в центре Москвы, пополам собственность. Он говорит, хочу продать квартиру, а мать умерла. А мать ему свою долю отписала. Я говорю, Жень, ты можешь продать только то, что купишь на свои деньги. Вот я тебя устроил на таможню Домодедово, вот там зарабатывай и покупай квартиру. А кончилось тем, что долго тяжба была у нас с Евгением. Причем он у меня документы украл на собственность, еще когда маленький был. А мне жена моя нынешняя, а вот мне сказала, боялась, что я его как-то отлуплю. Вот. И я восстановил все документы, через суд все это, так сказать, опротестовал, ну, что конечно, да. О вселении непрепятственное проживание. Я живу в этом же доме, в этом же, только этажом выше. Там 19 квартир, я в 20-й живу. Ну да, это я знаю. Который я купил на свои деньги. Ваш адрес-то, к сожалению, знают уже почти все, поэтому... Вот. Так вот, он мне говорит, как меня срезался... давай, отец, мол, типа, квартиру сдавать. Я говорю, Женя, я тебе 4 года уже об этом долдонил. Ее квартиру нужно сдавать. В центре Москвы продавать сейчас нет резона, тем более на падающем рынке. Да, сейчас недвижимость обесценивается, вот. Сейчас продавать и, короче нельзя. Говоря, она сейчас сдается, деньги пополам. Ну, это вообще логично, да. Вот, деньги пополам. Ну, то есть, вот он из-за того, что, да, с вами что-то не поделил, решил вот вас, скажем так, заказать Шишкову. Ну, все получилось так, как я хотел. А где он вообще нашел вот этого Шишкова? Вы не знаете, как вообще, то есть, почему? Чего участковый? Нет. Шишкова Артема, где нашел ваш сын? Ну, дураемов, да хуя через интернет, видимо, там где-то чего-то. Сейчас же все туда шуркаются. Мне, например, это нахуй не нужно, я в интернете только фильмы смотрю. Вот вчера смотрел «Судьбу человека», откровенно говоря, ну, слеза пробила. Да. Ну, хороший фильм, да, я хоть и моложе вас, но сам, бывает, его посматриваю. Вообще люблю советские фильмы, вот. Старые, конечно. Вот так, таким образом, дружище. Ну, а вообще сейчас вот какая история этого Шишкова? Он что, все-таки обосрался? Ты понимаешь, он мне хуй не щекотал. Если что объявится, блядь, ну, я пошлю туда ребят своих, я думаю, его достанут нахуй. Ну, то есть он с хуем в прятки доигрался, да, получается? Он играл с хуем в прятки, действительно, блядь. И доигрался до того, что туда поехали люди конкретно, ну, не буду говорить, что, чего и как. Ну, да, конечно, не надо. Нет, ну, мы же с вами просто разговариваем, я же ничего не записываю. Да, вам позвоню. Да. Ну, вообще, конечно... Я же не одинокий человек на планете, блядь. Ну, конечно. У меня друзья есть хорошие... И как прочее. А вот... Я его сразу вычислил, как только вот его телефон засветился у меня на уне, я даю задание своему другу из этого, из вымпела. Я говорю, узнай, что за люди, блядь. Он мне буквально в этот же день выдает, блядь, живет то-то, адрес такой-то, там, блядь, те-то живут. На Биберевской, да, по-моему, он живет. Я его сразу запеленговал. Он на Биберевской ведь живет, да, я правильно что? Понял? Что? На Биберевской живет Шишков. Ну, где-то там, да, Биберев, Хуиберево, я так отдаленно, я в центре живу, мне нахуй. Ну, да, я знаю, что вы в центре-то живете. Он около метро Третьяковская, если я вот правильно. Да, абсолютно верно. А вы где живете? А я на Бабушкинской. Бабушкинская? Да. Метро Бабушкинская. А чем занимаетесь, чем работаете, чем хлеб добываете? Хлеб добываю, знаете, я музыкант. Пишу фонограммы. Музыкант. Пишу фонограммы на заказ. А, вы музыкант? Да. Но только я сам не играю. То есть вам за музыку деньги платят? Ну да. Мне за музыку платят деньги. Ну и тоже хорошо. Ну, просто я не люблю, когда вот навязчиво в переходах где-то там между улицами девки бегают, вот дайте. Знаешь, я говорю в таких случаях... не умеешь играть, блядь, не бери гитару в руки. Я когда учился, еще в музыкальном училище, я вам признаюсь, я сам лично этим подрабатывал, когда, в общем, кушать было мало что, угу. Подрабатывал игрой в переходе, но, понимаете, одно дело, когда за тобой бегают, а другое дело, когда ты сидишь, играешь и зарабатываешь. То есть, если люди... Да, это большая разница. Если несомненно. Люди играют... А когда навязчиво какая-то, блядь, подбегает мандавошка, помогите, дайте там, блядь, ну это вообще... Да-да-да. Это как... Это цыганщина уже. То есть, когда человек настойчив, как стая колымских пидорасов, да. То тут, конечно, да. А если вот человек, ну, играет, то почему бы нет? Любая работа, она, в общем, должна оплачиваться, это нормально. Если человек... Ну, в конце концов, я же эти услуги не заказывал, так же, как другие прохожие, верно? А, ну, в общем, да, но если как бы ты считаешь возможным, да, отблагодарить человека за то, что он хорошо играет, почему бы нет? Ну, это все, что подбираться, у церкви стоять, блядь, протянутой рукой. Я бы вот тут с вами, Святослав Викторович, немножко не согласен, потому что все-таки побираться у церкви, это да, вот вы стоите, вы ничего не делаете. А музыкант, он сидит, он играет. Если он играет годно, ну, почему бы нет? Играют в основном вот студенты. Вот знаешь, у нас вот, в Клементовском переулке, рядом с Клементовской церковью, полно всяких кафе. Вот там выносные столики с этими, зонтиками. И вот, а напротив, прям на паперти церкви, порой садятся музыканты и играют. Но они играют, у них клавесин вот этот, ну, знаете, электронный, да? Да, конечно, да. Гитара, барабан. Ну вот, ну это нормально, они нормальную музыку играют, а ребята там что-то сыпят. И, ну, то есть сопровождение, как говорят, бесплатное пищепоедание. Это нормально, это я одобряю. Их, по-моему, никто никогда не гонял оттуда. Ну, я-то нет, я не играю сейчас в переходах, то есть я просто на компьютере пишу музыку, если заказывают. А чем живешь ты, чем хлеб добываешь? Ну, вот этим и добываю хлеб, то, что людям пишу музыку, сочиняю тексты, продаю их, тексты, музыку. То есть за это получаю деньги за свое творчество, скажем так. Ну, и на масло хватает. Ну, даже на икорочку порой, конечно. Но вообще жизнь-то в Москве дорогая, что ж тут? Несомненно, мой друг. Что ж тут скрывать? Да тем паче я сам, в общем-то, не из Москвы. Я в Москве обосновался года 4 только назад. Да это не важно. Мои предки тоже были не из Москвы. Одни из Тульской области, другие из Владимирской области. Ну, я вот тоже из Тульской области, из города Кимовск, если вы знаете такое. А у меня предки из Ефремовского района. Ефремовский район. Ну, знакомо, но я вообще перекати поле. Я родился в Алма-Ате, потом жил в Кимовске, потом на Узловой там же в Туле, поэтому... А сам этнический русский? Да, я русский, просто у меня... Слушай-ка, А скажи мне на милость, вот тебе же пенсия предстоит, вот я-то уже ее получаю, а у тебя трудовая где-нибудь задействована? Конечно, обязательно, обязательно. Я... Ну, слава богу, хорошо. Я числюсь сторожем в детском садике 19-17. Ну, вот, замечательно, замечательно, чтобы так оно и было. Да, то есть для стажа обязательно, а как же? А как вот, же? Потому что, блядь, сейчас в Москве особенно проверяют вот эти вот дела. Хотя, вы знаете, конечно, могут меня накрыть. Там дело в том, что в этом садике, это вот он недалеко от 8 марта находится, улица, если знаете такую, около Динамо там. Вот, там работала раньше заведующая Нина Васильевна, очень хорошая такая женщина. Вот она мне, собственно, и помогла устроиться. То есть я раз в месяц туда, как говорится, ездил, делал вид, что сторожил. А сейчас ей под зад пинка дали, и вот не знаю, как там тема пойдет. Может быть, меня оттуда и попрут, и придется куда-нибудь еще устраиваться. Но я думаю, это проблема. Несомненно, нужно, чтобы трудовая где-то была задействована. Обязательно, конечно. Стаж должен идти, иначе к старости будет совсем херово. Конечно, будет очень. Потому что вот что, смотри, у меня пенсия 13 500. Ну, это ради пенсии. А 6 000 я с гаком плачу за квартплату. Да, конечно. 13 на 13 это вообще невозможно жить не только в Москве. Разгуляйся, как говорят. Ну так вы-то сейчас еще и зарабатываете, вы же практикуете, у вас-то, наверное... Несомненно, ну, несомненно. И квартиры сдаете, тоже большое дело, да. Конечно. Да. Вот, ну и с пранкеров, наверное, получаете, да, кого вот прихватили? Да они, наверное... нет, они меня, я их обычно нахуй посылаю, так как я могу на них зарабатывать? Нет, я нахуй посылаю. Я просто слышал историю, ну так, пранкеры между собой общаются, естественно, я в их круга не вхожий, поэтому со мной никто не делится информацией. Да. Но я слышал такую историю от друзей, что вроде как, говорит, Святослав Викторович поймал какого-то пранкера, хотел его посадить, и, соответственно, пранкер, чтобы его Святослав Викторович не посадил, ну, платит вам деньги ежемесячно. Да нет, это уже легенда. То есть это неправда, да? Это легенда. Я одного поймал с фотоаппаратом здесь, он даже в мой подъезд зашел. Ну, его милицию вызвал, и милиция его тоже отпустила. Ну, то есть ничего. Он вроде покаялся, я говорю, ну ступай больше, так не делай, все. Ну, то есть не, пранкеры вам не платят, да, деньги? Ну и с какого хера они должны платить? Ну так вот, на самом деле, неплохо было бы кому-нибудь из них сраньё-то порвать, да, чтобы, ну, неповадно было другим. Ну, понимаешь, на бутылку шампанского вот этого Шишакова я бы точно посадил бы, блядь. Но поскольку он и я уже человек гласный, это, ну, можно сделать только гораздо позже. Ну да, сейчас нельзя, потому что все на виду, и, в общем, это палевно достаточно будет. Да, да, да, да, да. Но вот смотрите же, вот какая несправедливость получается. То есть вот пранкеры, они над вами издеваются, а вы им сделать-то ничего не можете, потому что вас коснищего за жопу возьмут. Ну, у нас законы такие. Дело в том, что если была советская власть, я тебе скажу честно, блядь, ну, за неделю бы, блядь, всех отловили. Всех отловили, кто хулиганил, кто там что-то угрожал, что-то просил с меня денег. За неделю бы отловили. Просто у нас сейчас власти по существу такой внутренней нету. МВД не работает, КГБ не работает, нихуя, всем похуй, понимаешь? Я с вами согласен. Все только делают бабки. Потому что вот у меня был случай, у меня уже есть приятель, он сам проживает в Санкт-Петербурге, вот у него бабушку донимали коллекторы. Причем так получилось, что бабушка купила квартиру, да. А в этой квартире когда-то жил должник. То есть не бабушка была деньги должна, а должен был должник. Так коллектора приезжали, изрисовывали им двери, замок заливали кислотой. Не, блядь, эти пидорасы краской дверь заливали. Ты можешь себе представить? Коллекторы вам, да? Не коллекторы, а вот эти пранкеры, пидорасы. А, пранкеры, господи, а это-то зачем? Они же... Дверь краской, блядь, заливали, я потом очищал. Они же вроде... Это, блядь, пиздец был полный. Они же вроде как бы, ну, насколько я понимаю, может быть, я, конечно, ошибаюсь, потому что не вхож в их число, но они вообще вас считают такой достаточно популярной личностью, и что вам нехорошо чего-то там плохо делать. А вот почему же они с вас так вот? Может быть, вы как-то себя недружелюбно... Ты понимаешь, дружище, Я человек достаточно резистентный, и... Конечно, я в них металл, и молотки, блядь, и все такое прочее, но металл в сторону, чтобы не убить, блядь, нахуй. А мог бы, как говорится, сосредоточиться и попасть, понимаешь? Ну, не, подождите, вот может быть поэтому они вас и начали, что, ну, как бы ушибли бы одного, и они бы больше не полезли. А тут они видят, ага, ну что, Святослав Викторович, он кидается, он сыт, он трусит, он... Как говорится, ну, сранил, трясет. Возможно, я там что-то иногда по пьяни, блядь, говорил, там, или что-то там читал, блядь, свое им. Но это же не является поводом, чтобы ко мне в дверь ломиться, правда? Ну, в дверь они к вам ломились, потому что хотели вас как бы запечатлеть. То есть у них есть такая традиция, которая, кстати, пошла не особо давно, лет 10. Ну, назад. Слава богу, что я никого не убил. А мог бы. Да, просто дело в том, что раньше пранкеры, они просто звонили. То есть, когда вот... Потому что я же вот тут... Ну, перед тем, как позвонить вам, я почитал тут в интернете вообще про... Ну, про то, кто такие эти пранкеры. И, знаете, немножко переменил свое мнение о них. То есть, раньше я думал, что это просто отщепенцы, телефонные хулиганы. А на самом деле, оказывается, это целое сообщество со своими какими-то законами, со своими какими-то принципами. Так, слушай, старина, вот недавно, буквально вчера или позавчера, мне опять один из них звонил. Ну, когда нам деньги дашь. Они же, с чего все началось-то, блядь? Мне звонит этот Шишаков, блядь. Ты должен пацанам деньги, блядь. Если денег не дашь, мы тебя, блядь, типа, туда-сюда, пойди сюда. Они требовали с меня денег? Не, подождите, нет. Пранкеры, вот, нет, именно пранкеры такого не должны делать. У них же... И вот я, это ваша теория. Я говорю, с чего все началось? Ты пацанам должен деньги, ты, блядь, бабки нам верни. И вот буквально вчера или позавчера мне опять один хуеплет звонит. Ты, мол, нам Святослав Викторович, да, Святослав Викторович, а что, говорит, нам деньги не даешь? Ты нам должен деньги. Господи. Я говорю, пошел нахуй, я говорю, побираться нужно у церкви. А мне вообще... Езжай сюда, в центр Москвы, тут церкви не проебать. Там побирайся. А мне вообще кажется... Вот в чем дело-то. Я вас понял, Святослав Викторович, но мне вообще кажется, что вот по поводу денег это все-таки продолжает развлекаться Артем вот этот безумный, потому что это не в стиле пранкеров. Ну, дело в том, что к Артему, к этому безумному, ходил его участковый с подачи меня. Я с этим участковым встречался. Угу. Он говорит, там и папа, говорит, не в себе, и они там, вся семья, и даже мне даже сестра Артема звонила. Алла Владимировна. Ну, видимо, так. Даже она звонила, там что-то там, ну, пиздец полный, как говорят. Я почему еще... Ну, почему их не изолируют от общества, почему их в сумасшедший дом не упекут, для меня это загадка. Ну, вот скоро, кстати, закон примут по этому поводу, будет небольшое послабление, потому что сейчас действительно очень сложно. У меня вот здесь буквально, где я живу, на Бабушкинской, у меня очень похожая история. У нас здесь есть сосед абсолютно безумный. У него по пьяни срывает башню. Он, знаете, чем занимается, когда выпит? Он выходит в подъезд и обоссывает вот все перила. То есть люди идут, мамы с колясками, они за перила держаться не могут, потому что перила обоссанные. И это безобразие, несомненно. Ничего с ним сделать вообще нельзя. Вызывали полицию. Это антисоциальный элемент, как говорят. Да-да-да. Причем, знаете, что самое интересное? Когда он трезвый, он вообще абсолютно нормальный человек. Он извиняется перед этими же мамашами за то, что обоссал перила там. Поэтому, то есть вот Шишковы, они, мне кажется, из такой же области, потому что они вроде как и нормальные, но вот... Дело в том, это я еще раз повторю тебе, дружище. Вот при советской власти вообще бы, блядь, только с одного только писка, блядь, только вот моя жалоба, его бы сразу упекли в дурку, как минимум. В общем, да, закрытого типа я как даже... Как минимум, думаю. Как минимум. А если не в тюрьму? А сейчас, блядь, вообще хуй знает чего творится в России. Сейчас каждый может творить, ну, практически что хочет. В общем, да, конечно. Но вот знаете, вообще у меня сложилось такое ощущение, что за Шишковым либо кто-то есть, то есть, может быть, он ёбнутый, но за ним кто-то есть, его кто-то научил, либо он не так просто... Нет, я же вам изначально сказал, что научил мой сын. Видимо, заплатил, блядь. Ну, у него нихуя не получилось. А получилось так, как я хочу. Это понятно, но я сейчас, Святослав Викторович, речь веду не о вашем сыне, потому что вот смотрите, что Шишков вытворял давно. Я же вот перед тем, как вам позвонить, послушал то, что вот выкладывали пранкеры, то есть он вам блокировал телефонные линии. Это же технически надо быть очень развитым, чтобы вот это делать. Ну да. Или ваш сын его этому тоже мог научить? Ваш сын в этом понимает Нет, вообще? Нет, ну сын просто заплатил заказ, сделал на меня. Ну, это да, конечно, да, это я знаю. Но вот мне кажется, что Шишков, он, то есть он с кем-то связан повыше. То есть те, кто вот имеет такую техническую возможность блокировать вот линии как-то, вы берете трубку, а Шишков уже там, что называется, то есть вот это да, вот. Да, такое бывало, да. Поэтому я думаю, что тут не все так просто. И вам, мне кажется, позванивают и пранкеры, причем пранкеры, мне кажется, вам, ну вот они вызывают вам пиццу разную, там, проституток и прочее, и позванивают от Шишкова. То есть вот мне кажется, что те, кто просит с вас деньги, те, кто кричат, что должен пацанам... Ну это уже не Шишаков, естественно, это уже не Шишаков, уже другие, это, так сказать, ветви того дерева. Но мне кажется, что тут две разных ветви. Одна ветвь, вот это пранкеры, которые уже присоединились. Вот, то есть сначала же вас начал, по указке Жени, вас начали долбать за то, что Женя заплатил. Потом к этому присоединились пранкеры, и мне кажется, что сейчас как бы вас долбят две силы. Одна вот это пранкеры, которые там красят вам двери, вызывают вам пиццу, звонят вашим соседям от имени вас, да? А другая сила, это вот либо... сам Шишков, но, что более вероятно, какие-то уже его, скажем так, наследники, потому что он-то боится, что ему сранье порвут, да, какие-то его наследники продолжают отрабатывать деньги. Может быть, Женя даже до сих пор им платит, а может быть, просто продолжает его гонорары отрабатывать. Ну, Евгению сейчас платить бесполезно, потому что я своего добился, квартира сдается. Ну, в общем, да. Деньги пополам. Но, тем не менее, вот вы пранкеров-то особо не обвиняете вот именно в этих разводах по поводу денег. Это не пранкеры. Это не... Я вам должен сказать, извините, я, может быть, очень грубо буду. Ничего страшного. Вот скажите, вот они для меня, пранкеры, ниже хуя, понимаете? Вот, ну, почему никто. Нет? Я тоже их не особо люблю, пранкеры. Ниже хуя. Просто никто, блядь, для меня. Это, ну, животное какого-то... Ну, типа собаки или свиньи, блядь, вот так. Но А с другой стороны, Святослав Викторович, а вы не пробовали рассматривать пранкеров как людей? Я понимаю, что вы на них злые, что вам они причинили много неудобств, что да, для вас они действительно ниже плинтуса. Но вы не пробовали их как людей рассматривать? То есть пранкеры это же тоже люди? Нет, не имею права. Потому, почему? Потому что они на меня наезжали и с меня просили денег. Это не пранкеры, это не пранкеры, это Шишков и его команда. Да хуй бы с ними. Вот смотрите, дружище, вот если меня просят денег, вот у меня много друзей, которым я давал займы там и прочее. Кстати, многие и не вернули это даже, плохо, кому он дал. Это надо сранье рвать таким друзьям. Вот. Но вот когда такая пидоросня, блядь, наезжает, мне хочется взять автомат даже не Калашникова, а ППШ, блядь. Это, конечно, да. Но это и, надо... и расписать, блядь, пидоросню это. Это надо накрывать Шишкова или тех, кто с ним занимается. Ну, Шишков у меня адрес его есть, квартира, где что, все записано. Да-да, он, как говорится, на кукане, но вот если будут именно... Ну, так вот, приезжал участковый, его же участок участковый, а отец говорит, он живет у матери сейчас, говорит, за городом, в загородной квартире. Да, он шхерится до сих пор, он не появляется дома, он до сих пор, и мне кажется, он сколотил... Ну, он с хуем в прятки долго не наиграется, понимаешь, дружище? Да-да, сколько ни... Не я так, другие ребята его достанут нахуй, обхуй треснут. Обязательно, тем паче я вам больше скажу, если Шишков, он, что называется, надрочился над подобными вещами, то есть доебывать вот пожилых людей, да, то есть рано или поздно ему закажут не только вас, а закажут еще кого-нибудь. И он точно с хуем в прятки доиграется уже. Ну, он сам, я думаю, даже не предполагает, во что он окунулся. Он в пиздец окунулся, и рано или поздно с него будет спрошено за... Да, несомненно, несомненно. За то, что он устраивает. Потому что это, конечно, это страшно. Даже Алоф Алоизович, будучи канцлером Третьей Рейха, покончил с собой. Ну, в общем, да, да, было такое, как-то у него в мае 45-го случилось такое безобразие. Да, да, да, да. Ну, нет, Шишков, кстати, нет, он с собой не покончит, он потому что безумен, как мартовский заяц. Его скорее кто-то удавит, нахуй, просто. Да, его треснут предварительно. Шнурками от ботинок. Ну, да, я с вами согласен, обхуй его, конечно, треснут за все его дела, это несомненно. Потому что, ну, нельзя так, нельзя. И более того, он же ведь на пранкеров наводит напрасно. Вы теперь не можете отличить, кто же, собственно, до вас докапывается, пранкеры или вот Шишков. У вас, как говорится, смешались в кучу комнат. Ну, я говорю, мне повезло только в том, что у меня АУН стоял в телефоне. Я его телефон сразу высветил. Сразу поймали. Я его сразу высчитал, блядь. Вот только первый был звонок с требованием денег, блядь, там прочее. Я его сразу вычислил. Ну, даю ребятам, я тебе уже рассказывал. Да, это вы рассказывали. А вот, Святослав Викторович, еще скажите, пожалуйста, а вот разных там, ну, пиццу там, да, с проституток давно уже вам не вызывают? Или все равно так и продолжается вот это? Нет, сейчас уже не доставляют. Но это было год два назад, вот так вот, да. Несомненно, из ресторанов что-то так привозили. Я говорю, нет, я не заказывал. Ну, собственно, я ни копейки не заплатил, потому что действительно я не заказывал. Ну, то есть вы, когда вот вам вызывали курьеров, вы ни за что не платили, да, себе ничего не брали? Нет. Я говорил, что это кто-то пошутил нелепо, и это не мой заказ. Ну, а так а взяли бы? Чай, вкусную еду-то, наверное. Что? А еду вообще вкусную вам заказывали или нет? Я плохо слышу, громче. А, я не знаю, как говорить громче. Еду вам вкусную заказывали? Еще громче говорите, я плохо слышу. Еду, вам вкусную заказывали пранкеры или дерьмо? Ну, я ее не видел, но, наверное, как говорят, она мне хуй не щекотала. Вкусную еду я готовлю сам. А что вы любите кушать, Святослав Викторович? Хочешь верь, хочешь не верь. Перловку очень люблю. С мясом? Перловку, ну, перловую кашу. Ну, с мясом или нет? Порой даже без мяса. Я потому что помню по себе, у меня в 90-х годах папа, скажем так, служил в армии, и он вот привозил армейскую перловку, консервированную с мясом. Я вот помню, что это была очень вкусная вещь. Вот вы такую любите, да? Ну вот я сейчас тушенку разогрел якобы с мясом там. А, то есть... Вот, с удовольствием кушаю, мне очень нравится. Перловка – это же ячмень, понимаешь? Да, да. А ячмень – самая такая добротная еда для русского человека. Понятно. Вот еще, Святослав Викторович, я послушал вас, и вы для меня, в принципе, в некотором роде авторитетный человек. Я вот в ближайшее время собираюсь отдыхать, как бы ехать, да, и, соответственно, будем много пить водки. Я отдыхаю только в Финляндии. Да, я знаю, но вот я, к сожалению, попадаю не в Финляндию, я все-таки вот в Египет как-то все... Громче говорите, я плохо слышал. В Египет, говорю, еду отдыхать, в Египет. Вот собираюсь там пить много... А, нет, ну, мусульманские страны, это к врагам, так сказать, идеологическим отдыхать. А я... Для меня это противно. А я над ними буду, я буду над ними возмущаться. Но я вам не советую. Но... Даже на Кипр не советую ехать, на Новый хотя год... там христиане. А вот на Новый год, кстати, я собираюсь ехать в Финляндию, потому что действительно страна очень хорошая. Ну вот как случится что-то такое, вот, а женой вот договоримся и поедем. А я вас хотел просто спросить, а чем лучше закусывать водку, Святослав? Что вы говорите? Я вас хотел спросить, чем лучше закусывать водку и как лучше похмеляться? Сейчас я объясню. Давайте, давайте. В Финляндии тоже есть Балтийское море, но оно холодное. Ага. В Финляндии тоже есть люди, но они культурные. Угу. А в Египте, насколько я знаю, сколько сталкивался с египтянами, весьма некультурные. К тому же они мусульмане. Ну да, они... Афины – христиане, к тому же лютеране. Они очень вот, такие резистентные, очень культурные и добродушные. Вот, и поэтому сравнивать Египет с Финляндией, это, как говорят, хуй с травяной ручкой путать, я... понимаете? Да, конечно, я с вами согласен. Но все-таки, Святослав Викторович, ответьте, пожалуйста, как лучше пить водку и чем лучше похмеляться? Дело в том, что я лично никогда не похмеляюсь, потому что не довожу себя до такого состояния. Ну вот тут вы, мне кажется, Святослав Викторович, немножечко лукавите, потому что я вот... Что вы говорите? Вы немножечко лукавите, когда так говорите. Громче. Лукавите. Нет, ну я по утрам не пью водку. Вы пиво пьете по утрам? И пиво не пью даже. А вы, я слушал... То, что утром мне нужно идти на работу. А я слушал записи с вами, Святослав Викторович, вы там говорили, давай, хватит похмеляться, пора за пивом идти. Вот такой. Нет, ну я могу так сказать, несомненно, я даже некоторых под это подбадриваю, но сам я никогда не похмеляюсь. Перед работой за 12 часов я перестаю пить вино. А еще вот пранкеры выкладывали запись, снимали скрытой камерой, как вы во втором дыхании пьете вино с утра. Вот пранкеры. Нет, во второе дыхание я редко хожу. Почему? Во-первых, там все очень дорого. Ну, единственное, там хорошие пельмени. Вот. Ну, ради пельменей туда ходить нет резона. Ну, согласен. Но пельмени ведь хорошая закуска, да, так, Святослав Викторович? Ну, это китайская еда, но она у нас какая-то законилась. С майонезиком, с кетчупом? Вот. Или с уксусом? Так вот, я вам говорю, что вот в отношении похмелья... Я вам еще один секрет расскажу. Хорошо, давайте. Поскольку я врач... Я знаю, какие таблетки, когда нужно принимать. Вы поняли меня? Да, вот, а мне не расскажете, какие таблетки лучше принимать и когда? Вам не расскажу, но просто я вам намек дал. Нет, ну, я вам могу заплатить за информацию, все вопросы как бы обсуждаемы, просто очень много пить предстоит в ближайшее время именно в представительстве. Да я много не пью, дружище. Ну, тут вы тоже, конечно, лукавите, Святослав Викторович. Ох, лукавите. Нет, ну вот сейчас передо мной четвертинка стоит, но я ее должен опорожнить, несомненно. Да. Вот вы даже в процессе нашего с вами разговора уже пьянеете, Святослав Викторович. Так что вы лукавите. Ну, так вы не против со мной, так сказать, как это, узакониться? Нет, конечно, я не против, и я вот с вами с удовольствием, на самом деле, общаюсь. Ну, я сейчас четвертиночку эту немножко опорожню, поскольку я сегодня выходной. Угу. И потом пойдете во второе дыхание, наверное, да, за пельмешками? Нет, не пойду. Я же тебе объясню, во-первых, там все очень дорого. Но пельмешки-то? Это не то, что... Я второе дыхание только вожу туда своих друзей. А с женой вожу ходите туда? Вожу туда своих друзей... Им там ставлю, предоставлю, водочки и будьте любезны, да? Чтобы они понимали, что водочки где-нибудь, не как-нибудь, а в абсолютном заведении они присутствуют. А друзья тоже пьют водочку с пельмешками, да, или они все-таки... Что? Друзья тоже пьют водку с пельменями, или они текилу как-то... Ну, а, как говорят французы, pourquoi pas? Почему бы нет, я тут с вами, конечно, да. Да. А какие пельмени вот самые вкусные, Святослав Викторович? Там пельмени очень замечательные, причем даже без сои. Ну а как в наше время редкость большая. А как они называются? Хотя к сое я отношусь как врач весьма позитивно, особенно если сою употребляет женщина. А в чем позитив сои? Вот расскажите, Святослав Викторович. Старина, я тебя уже не слышу. А в чем позитив сои? То есть чем соя? Соя я соя? Ничего не слышу, старина. А вы убавьте телевизор, пожалуйста, Святослав Викторович. Все, давай, прерываем связь. Все, ладно, хорошо, созвонимся.